Глава 121. Кого спасать? За пределами темного царства Сусу встретило свинцово-серое рассветное небо. Демоническая энергия распространилась повсюду, заполняя все шесть миров. Светлая ци становилась все слабее и почти не ощущалась. Близился переломный момент для всего мироздания. Отправившись назад в прошлое и лишив проклятых костей будущего повелителя демонов, она лишь отсрочила катастрофу. Все вернулось на круги своя. И вот уже черная петля делает свое дело, трансформируя светлую энергию в темную, и снова мир на краю гибели. Неожиданно в сумеречной тени проступили очертания мужской фигуры. Сусу не сразу узнала в ней собрата по секте. «Фуя, это ты? Почему ты здесь?» — спросила она юношу с волнением в голосе. Зная о способности жемчужины иллюзии создавать двойников, Сусу не могла доверять никому. «Сестра!» — тихо отозвался он. Девушка заметила рукоять меча, выглядывающего из-за его спины. Пытливо вглядываясь в ее лицо, он произнес: «Я жду тебя здесь с того момента, как ты вошла в царство демонов». Фея внимательно посмотрела на молодого человека, он явно возмужал. Черты лица утратили юношеское очарование, зато обрели более жесткие очертания. Его голос прозвучал хрипло, и она не поняла, рад он ее видеть или нет. «Брат, что случилось?» Он посмотрел на нее несчастными глазами и мрачно спросил. «В тот день, когда все бессмертные дошли к темным вратам, ты назвала послушника секты Сяояо Тантайцзинем. Разве он не Цан Дзюмин?» Сусу растерялась. «Я назвала его так, потому что его...» Сусу на мгновение замялась, но потом решительно договорила. «Потому что раньше его так и звали — Тантайцзинь». Суровый взгляд горящих глаз прожигал ее насквозь. Он попытался улыбнуться, но губы не сложились в улыбку. «Тогда я спрошу тебя в последний раз». Увидев, что Фуя настроена решительно, она кивнула головой в ответ. 500 лет назад юная девушка нашла в бесплотной пустоши мальчика, спящего в ледяном гробу, и спасла его от демонов. «Это была ты?» Фея с изумлением подняла на него глаза. «Я спрашивал тебя много раз, но каждый раз ты отрицала. Твой ответ прежний?» Сусу посмотрела на его широкие плечи и крепкую грудь. Фуя стал взрослым мужчиной. Трудно поверить в то, что когда-то он был болезненным, выглядевшим младше своих лет мальчуганом. «Конечно, она все помнит. Сяошань?» Его глаза просияли. «Так ты помнишь?» Он почти смирился с тем, что Ли Сусу забыла хрупкого, неприметного ребенка, и то, что она назвала его по имени, согрело сердце Фуя. «Я единственный наследник клана Июэ, родился слабым и болезненным. Мать запечатала меня в ледяном гробу из воды реки Жуа, чтобы продлить жизнь, пока не найдется способ излечить одолевающую меня хворь. Но демоны из пустоши выкрали гроб. Ты спасла хилого мальчишку и передала на воспитание хорошим людям. Их, к сожалению, убили бродившие тогда по деревням грабители». Он запнулся и, посмотрев на фею, виновато добавил: «Прости, но подаренную тобой волшебную птичку я не сберег». Сусу покачала головой. «Это не страшно. Я дала тебе духовную птицу, чтобы она всегда была рядом, и ты не чувствовал себя одиноким». «Я очень дорожил ей». Та зима, в которой погибли его приемные отец и мать, была очень снежной. Он остался совсем один и в отчаянии бродил по высоким сугробам проселочных дорог, расспрашивая всех, кого встречал, о спасшей его девушке, но никто ее не видел. Прощаясь, его спасительница сказала, что должна остановить нового императора, основавшего государство Цзинхэ. Он надеялся, что когда-нибудь сможет попасть во дворец и выяснить о девушке хоть что-то, но Тантайцзинь спустя 3 года после своей коронации бесследно исчез. в мире не осталось никого, кто мог бы хоть что-то поведать о ней. В надежде найти чудодейственный эликсир, который поможет его телу окрепнуть, Фуя присоединился к послушникам святой секты. Но тогда совершенствование не помогло, и его организм совсем ослаб. Наставник запечатал его тело, но продолжал питать душу, пока развитие не зашло в тупик. Тогда он отдал юношу на попечение Цюйсюаньцзи. Фуя несказанно повезло. Владыка Хэньяна нашел способ излечить его тело, но не о такой удаче мечтал юноша. Все, чего он хотел, это найти девушку, которая спасла его из ледяного гроба и на своей спине вынесла из царства демонов в мир смертных. И вот, когда он почти потерял надежду отыскать ее, она оказалась совсем рядом. Сусу слушала его с улыбкой умиления, и ему вдруг стало немного досадно, что хотя он давно вырос и превратился в сильного, статного мужчину, фея Ли по-прежнему воспринимает его как мальчика из далекого прошлого. «Сестра, неужели я узнал тебя слишком поздно?» Голос его был таким несчастным и разочарованным, что Сусу растерялась. Не будь она совершенно уверена в том, что перед ней Фуя, могла бы заподозрить в нем двойника. «Вовсе не поздно», — ответила она. «Я тоже только что узнала тебя». Голос Фуя стал еще тише. «Клянусь, всю жизнь я посвящу защите своей спасительницы». В конце концов, именно ради этого он так долго и упорно трудился, овладевая навыками фехтования и постигая секреты магии. Фея Ли не успела ничего ответить. Прямо с небес на них рухнула нарядно одетая красотка и, не переводя дыхания, набросилась на молодого человека. «Юэ Фуя! Я повсюду тебя ищу, а ты тут любезничаешь с какой-то девицей!» Сусу сразу узнала Цэнь Мисюань, дочь главы секты Чисяо. Юэ Фуя, увидев ее, ничуть не смутился. «Это ты продолжаешь преследовать меня, хотя я дал тебе понять, что мне это неинтересно». «Я преследую?» – вспыхнула девушка. «А тебе, похоже, хочется, чтобы она бегала за тобой?» И она ткнула дрожащим от волнения пальцем в сторону феи Ли. Лицо молодого человека покраснело от гнева, и он выпалил. «Не смей так говорить о моей сестре, иначе нарвешься на грубость!» Сусу не ожидала от всегда сдержанного молодого человека такой вспышки гнева и решила ретироваться от греха подальше. «Вы тут поболтайте с сестрой Цэнь, а у меня есть кое-какие неотложенные дела». «Сестра!» Сусу остановилась и, задумчиво глянув на собрата, спросила. «Юэ Фуя, нет ли у тебя способа связаться с моим отцом на расстоянии? Мне срочно нужно сообщить главе секты кое-какие новости». Юноша понял, речь идет о важной информации и отдал Сусу артефакт, с помощью которого она могла бы связаться с Цюйсюаньцзи. Девушка отошла подальше, чтобы доложить отцу о делах в царстве демонов. Цэнь Мисюань, глядя на нее, ехидно усмехнулась. «Гляди-ка, а сестренке-то до тебя и дела нет!» Юэ Фуя расправил плечи. «Если ты не хочешь возвращаться в свою секту, поищи себе другое место и другого собеседника. Прошу прощения за то, что было раньше, но за мной не ходи». Он развернулся и ушел, не увидев, как лицо его собеседницы перекосило от злости. Выслушав рассказ дочери, Цюйсюаньцзи поделился своими планами. «Через 3 дня мы обрушим свои силы на царство демонов, чтобы уничтожить черную петлю 9 витков». По словам главы Хэньяна, на смертельную схватку с демонами идут главы и старейшины бессмертных сект. Сусу это не удивило. Цюйсюаньцзи и другие решили сберечь молодое поколение небожителей, ибо именно в их существовании надежда 3 миров на возрождение. «Прости, Сусу», — виновато произнес владыка. «Другие родители берегут своих детей от опасностей под крылом семьи в ожидании, когда мир спасется. А я отправляю тебя в самую гущу событий. Но другого выхода у нас нет. Ты кровь последнего бога в этом мире». «Не говори так, отец», — попросила девушка. и она не избежала сомнений на избранном пути. Ей пришлось пережить немало потрясений и страданий, но сейчас, глядя на погибающий мир, заполненный темной энергией, она как никогда уверена в своем выборе и пойдет до конца. «Отец, мы сможем вернуть старшего брата?» — спросила она и через некоторое время услышала ответ отца. «Сможем». Гунъе всегда был главной надеждой секты Хэньян. Все, кто оступился случайно, могут вернуться. Кроме Тантайцзиня. Его ненавидит весь мир. Даже собратья из секты Сяояо потеряли в него веру. Ему некуда возвращаться. Обнаружив в тайнике спальни Тантайцзиня плененного Гунъе, Сусу оставила ему огненную иглу для защиты и рассыпала по одежде пыльцу бабочек, чтобы можно было отследить его передвижение. Поэтому она знала, что старший брат покинул темное царство, но пока не добыла черное кольцо, не могла прийти к нему на помощь. Теперь настало время отыскать собрата и вернуть его в Хэньян. Фей Ли и Юэ Фуя отправились в мир смертных и вскоре нашли Гунъе на склоне покрытого снегом холма. Он и ослепленный юноша, которого они обнаружили рядом, изрядно пострадали от пыток охотников на демонов. К тому же были изнурены холодом и голодом. Фуя бросился к старшему брату и, проверив его состояние, обеспокоенно сообщил: «Сестра, его вместилище духа запечатано, душа и дух рассеялись». Люди имеют 3 духовных тела и 6 душевных. Ни одно из них не должно пропасть. Пяньжань оставила себе только 1 дух и 1 душу и превратилась в обычную неразумную лисицу. Поэтому случившееся с Гунъе Джиу хорошим не назовешь. Осмотрев брата, Сусу обратила внимание и на лежавшего рядом с ним юношу. Одет он был очень бедно. Тонкий обветшалый льняной халат не защищал хрупкого тела от зимнего мороза. Кожа его посинела, лицо, перепачканное кровью из пустых глазниц, выглядело безжизненным. Он обхватил руками колени и, казалось, забылся в своей полной слепоте. В его теле тоже не обнаружилось ни души, ни духа. Сусу положила пальцы на его лоб и увидела своим божественным зрением его прошлое. Мальчик родился и вырос в захудалой деревушке. С детства над ним издевались, считая колдуном. Местные жители судачили, что у ребенка дурной глаз, и он приносит несчастье. Поэтому, когда из-за засухи погиб весь урожай, в этом обвинили мальчишку, хотя он собирал в горах лечебные травы и продавал их, помогая односельчанам выжить. Тем не менее, именно в нем они увидели причину всех своих напастей и, обвинив в сговоре с демонами, наняли экзорцистов, которые забрали юношу и выкололи ему бесовские глаза. Вот так он и оказался в одной клетке с Гунъе, а потом вместе с бывшим небожителем сбежал от охотников за монстрами, с их подлыми инструментами, лишающими заподозренных в демонизме души и духовного тела. «Сестра, это все очень серьезно. Мало того, что оба лишились духовных тел, старший брат к тому же и запечатан. Если ты их не спасешь, они погибнут». Фуя был прав, но до рассвета они могут не дожить. Сусу коснулась Гунъе, и на кончиках ее пальцев появилось белое сияние. «Я не вижу его рассеянную душу». «Стоит ли нам найти владыку, пока не поздно?» — тихо спросил Фуя. Сусу кивнула, потом задумалась и вытащила из складок платья зеленую бусину, жемчужину единения. Когда-то эта божественная слеза вернула лисе Ечуфена душу и дух, открыв ее духовное развитие. Сможет ли она использовать ее, чтобы помочь этим двум несчастным? Но времени почти не осталось, а жемчужина может призвать за один раз только 1 рассеянную душу. Юноша в серой от пыли одежде чуть шевельнул рукой, и хотя он ничего не видел, внезапно повернулся лицом к Сусу. Он словно почувствовал, что она решает, кого спасти, и судорожно схватил ее за край одежды. На белой юбке остались следы от его окровавленных пальцев. Девушка опустилась на колени рядом и погладила его по грязной лохматой голове. От неожиданной нежности на его лице вдруг появилось совершенно детское, доверчивое выражение. Когда человек теряет связь со своей душой, его разум становится кротким, как у ребенка. Юноша явно терпел сильную боль, но в уголках его губ зародилась улыбка. Измученный и одинокий, даже на краю гибели он чувствовал ласку и ответил на нее. Жемчужина единения в руке Сусу засветилась, как зеленый светлячок. Юэ Фуя тоже увидел жемчужину и догадался, что сестра размышляет, кому из них помочь первым — духовному брату или этому умирающему мальчику.